и меленку купил. Славная мельница, видишь, вон какая голубушка, — кивнул Звягин в окно. Места тут хлебные, не так далеко Курган, да Шадринск города стоят. Тавда река от нас тоже поблизости, а с другой стороны еще одна речка под названием Тура. Одно вот жалко. Поздно я прибыл сюда. Можно было мельницу тадаром получить, да не такую. Как НЭП этот вышел, большие мельницы в аренду давали. Деньжонок можно было огрести на этой аренде. Хотя, по совести сказать, я не жалею. Главное, это мне не мельница. Главное, торговлишку завести хоть никакую в Сосновке. Село такое здесь, в верстах в 15. Да не огляделся еще всю прошлую осень, зиму да нынешнюю весну с мельницей этой проволандался. Это логово надо было в первую очередь. Костя слушал и спросил. Значит, прошлым летом, во время той поездки, когда мы отстреливались от мужиков, тебя не... Дык, как видишь, живой, быстро сказал Тарас, громко принялся схлебывать чай с блюдца. Постой. «Значит, ты, Панфара Слюнявый, просто сбежал от нас?» — загремел он, Костя. «Сбежал, чтоб шкуру свою спасти?» «Но-но-но, ты полегче!» — повысил голос Извягин, поглядел сперва на Серафиму, потом на Демида. «Не шибко ты здесь!» «В самом деле, чего шумишь?» — спросил спокойно Демид. «Он никуда не сбегал. Я Тарасу разрешил». Коль уж так хочется тебе знать. Ты? А не Серафима вон? Что-то больно уверенно вела нас сюда. Она посоветовала, а я разрешил, нехотя сказал Демид. С чего доброта такая нашла? Дурак, тем же голосом проговорил Демид. Куда бы ты голову теперь преклонил? Значит, заранее все мозгой раскинули. Надо было, на всякий случай, как суслики в норе сидели, а норку вешней водой может залить. На сей случай у старого суслика запасный выход есть. И денег ты или Серафима, кто вас разберет, дали Тараске на мельницу, с непонятным самому себе раздражением и остервенелостью продолжал допрашивать Костя. Какая тебе разница, кто давал деньги? Может, я. Может, забывали мы кое-какие мешки его вытрясать. Дела наши, как видишь, не блестят. Кто же виноват? Еще попроси жену помолиться, чтоб добрались сюда по добру, по здорову. И стал глядеть в окно на черный огромный пруд, густо заросший по берегам камышом. «Значит, так», — подал от стола свой голос Звягин. Я на вас поботрачил, теперь, хе-хе, вы на меня попробуйте. То есть, я говорю, считаться будете моими работниками. Посредине пруда плеснулась большая рыбина, к берегу пошли черные широкие круги. — Ты рыбак вроде? — спросил Демид у Кости. — Будем батрачить на Тараску, а для отдыха рыбку ловить. И будем ждать. Опять ждать. Чего ждать? Сколько ждать? Выкрикнул Костя. И его слова были тоже как черные круги на черной глади пруда. Круги расходились по воде, достигали берегов и пропадали. Была тогда, кажется, середина или конец мая 1923 года. Потом наступила середина или конец мая 1928 года. Что случилось за эти 5 лет? Ничего. Каждый день тоже был как круг на воде. Возникал, расходился и пропадал. И каждый месяц как круг. И каждый год. Они с Демидом с утра до вечера работали на мельнице, пропылились мучной пылью насквозь, иногда действительно рыбачили. Постепенно Костю охватывало безразличие.